В аду. Следователь Собакин едет на квартиру, которую раньше снимала Марина Юрьевна, юрист фирмы, ныне покойного Михаила Кононова. Звонок в офис ничего не дал. Секретарь сказала, что о судьбе Марины Юрьевны ничего не известно. Женщина так и не объявилась. — А давно вы работаете на фирме, девушка? — поинтересовался Собакин. — 2 месяца. — Все понятно. Новые хозяева взяли на работу своих людей. Эта девушка никогда не видела юриста Марины Юрьевны. Тех, кто ее знал, надо еще найти. Проще начать с квартирной хозяйки. И Собакин едет на юго-запад. Он может послать туда и оперов, но дело настолько важное, что хочется самому. Но увидел бы оперуполномоченный массажист в дверях квартиры Лианы Евгеньевны. Было бы это отражено в отчете? Нет. А ведь то, что у нее молодой красивый любовник, значит много. Ей нужны деньги. А это мотив. Из таких мелочей складывается порой картина преступления. Собакин недаром носит кличку «Бульдог». Если надо покинуть кабинет и прокатиться ради дела на другой конец Москвы, он не поленится. Времени у него много. Живет один, любимая собака терпелива. Они друг друга понимают. Ну что, Гош, поработаем? И на щеках Шарпея собираются смешные складки. Кажется, что он улыбается. Собакин мучается бессонницей. Встает позаранку и идет выгуливать Гошу. На самом деле у собаки длинная, труднопроизносимая кличка. Шарпей — неоднократный призер выставок, элитный производитель. Но имя Гоши устраивает обоих, собаку и хозяина. Гоша терпеливо ждет, когда хозяин вернется. А хозяин терпеливо выполняет работу, которую лучше него никто не сделает. «Хочешь получить результат? Сделай все сам», — любит повторять Собакин. А результат ему ой как нужен. Дело на контроле у высокого начальства. А вдруг Кошкина на суде будет упорствовать, утверждая, что убитая Марина Юрьевна, юрист фирмы, и что заказала обоих Галина Кононова? Надо доказать, что это не так. Что Галина Ивановна убита, а Марина Юрьевна, напротив, жива. И Собакин едет на юго-запад. Дверь долго не открывают. Потом из-за нее раздается испуганный женский голос. — Кто там? — Откройте, прокуратура. — Ой! Открывать не собираются. — У меня есть удостоверение. Откройте. Следователь Собакин. — Ой! — Я сейчас участкового позову. Будем ломать. Это нарушение закона о неприкосновенности жилища. Но кто их знает, законы. Санкции на то, чтобы вламываться в квартиру, у Собакина нет. Он просто пугает. Но после этих слов дверь открывается. За ней насмерть перепуганная женщина в домашнем халате. — Здравствуйте, следователь Собакин. Вы хозяйка квартиры? — Нет. — А где хозяйка? Пауза. Губы женщины дрожат. Кажется, что она сейчас заплачет. — Все понятно. Вы снимаете квартиру. Доходы хозяйка не декларирует. Но вы в этом не виноваты. Это ее проблемы. — Наши, — тихо говорит женщина. — Налоги вы возьмете с нее, а она возьмет эти деньги с нас. Мы и так большую часть зарплаты мужа отдаем. Плата хозяйки за квартиру, а у нас ребенок. — Я не о налогах сюда пришел говорить. Я следователь прокуратуры по особо важным делам. Меня интересует женщина, которая жила здесь до вас. — Я о ней ничего не знаю, — испуганно говорит его собеседница. — Может быть, пройдем внутрь? Она кивает. Собакин заходит в единственную комнату и усаживается в старое скрипучее кресло. — Откуда приехали в Москву? — С севера. Климат для ребенка неподходящий. Холодно там, а у него бронхит. Пытаемся квартиру купить, но цены... — Да, цены растут. А где ребенок? — В школе. Муж устроился водителем. Работает в 2 смены. А я пока дома. С работы трудно. Без регистрации. Но мы оформим. Квартирная хозяйка обещала помочь. Теперь вы понимаете, почему я не хочу ее подставлять? — Понимаю, — соглашается Собакин. — Я не буду обращаться к участковому, не беспокойтесь. Меня интересует только женщина, жившая здесь раньше. — И я никогда ее не видела. Мы искали квартиру, на прежней сказали до Нового года. Не всем этот праздник в радость. Кому-то в новом году приходится съезжать со старой квартиры. Так и у нас вышло. Мы оттянули на 10 дней, пока каникулы. Но повезло. Буквально в первых числах января сменщик мужа на одной из работ сказал: «Я знаю, у тебя проблемы с квартирой, есть вариант». У его соседки жилечка внезапно съехала. Взяла да исчезла. А, стоп, стоп, стоп! Когда исчезла? Как? Я не знаю. Вам лучше будет с ней поговорить, с хозяйкой. Давайте ее телефон. Она работает? Нет, квартиру сдает. Понятно. Давайте телефон. Как ее зовут? Елена Викторовна. Собакин подошел к телефонному аппарату и принялся набирать номер. Ответили быстро. Елена Викторовна, это следователь Собакин из прокуратуры. У меня к вам... Трубку бросили. Собакин терпеливо перенабрал номер. Елена Викторовна, вы напрасно бросаете трубку. Если мне надо с вами поговорить, вам придется со мной встретиться. Хотите вы этого или не хотите? Я следователь по особо важным делам. Подумаешь, важность! Завизжали на том конце провода. Квартиры сдаю, налоги не плачу. Я собиралась, болею я, из дома не выхожу. Я сам к вам приеду, диктуйте адрес. Елена Викторовна, вы напрасно молчите. Думаете, мне так сложно его узнать? Или в прокуратуре будем разговаривать? Она сдалась. Собакин записал адрес и перегрозил. Сегодня вам лучше не выходить из дома. Мне надо задать вам пару вопросов. — Что вы наделали? — всплеснула руками женщина, когда Собакин положил трубку. — Теперь она на мне отыграется. Зачем, мол, следователю номер дала? — Вы-то здесь при чем? Тут раздался звонок в двери. — Извините, — сказала женщина и пошла открывать. Собакин вслед за ней вышел в прихожую. За дверью стояла дама лет 40, в шортах и майке в обтяжку, и близоруко щурилась. — Оля, у тебя свет есть? — Свет? Сейчас посмотрю. Хозяйка щелкнула выключателем. — Да, есть. — Опять предохранитель вылетел, — раздраженно сказала женщина. — Ума не приложу, что такое? Ни у кого не выбивает, а у меня выбивает. — Может, перенапряжение в сети? — Да я включила-то всего ничего. Компьютер, телевизор, электрический чайник. — Вы живете на этой лестничной клетке? — вмешался в разговор Собакин. — Естественно, — с иронией ответила дама в шортах. — И предохранитель вылетает от чего-то только у меня. Едва включила компьютер, и свет вырубился. Электрика надо вызывать. — Давайте я посмотрю, — вызвался Собакин. «Думаете, я не могу открыть дверцу, за которой находится распределительный щит, и щелкнуть рычажком? Да я 100 раз это делала! Но почему именно у меня? Вы давно здесь живете?» «Всю жизнь!» «Может быть, соседи при ремонте начудили?» — предположил Собакин. «Перемудрили с проводкой. Вот у вас и вылетают пробки». «А, может быть. Скажите...» — А Марину Юрьевну, которая раньше жила в этой квартире, вы знали? — Естественно, — все с той же иронией ответила дама. — А когда вы в последний раз ее видели? — В начале января. — Вы уверены? — То есть вы уверены в том, что видели ее после Нового года, а не до? — И до Нового года, и в Новый год, и после. — Поясните, пожалуйста. — попросил Собакин. — Пожалуйста. Новый год они встречали здесь, в этой квартире. Я, естественно, зашла их поздравить. — Кого это их? — удивился Собакин. — Марину и ее любовника. Мишу, кажется. Собакин чуть не подпрыгнул. Так они с Кононовым были любовниками. А это многое объясняет. И то, что Галина к маме решила уехать, а обручальное кольцо оставила дома. А почему такой богатый человек, как Михаил, решил встречать Новый год на съемной квартире? Ведь он был крупным бизнесменом, насколько я знаю, имел загородный дом. Почему же они были здесь? Они называли это прощанием с прошлым. Кажется, должны были куда-то уехать в начале января, в турпоездку. И потом... Загородный особняк еще не достроен, так она сказала. Мне были с Мариной близкими подругами, поэтому подробности, извините, не знаю. Я иногда заходила, чтобы узнать, есть ли у нее свет. Дверцы и замок тяжелые, а у меня длинные ногти. Да еще соседи слева скобу проволокой заматывают, чтобы затруднить мне доступ. Точно, они нахимичили. Придется жаловаться в ЖЭК. Прежде чем лезть за распределительный щит, я обычно звоню в дверь к соседям. Хорошо. Вернемся к Новому году. Когда вы ее видели в последний раз? 4 января. 4 января? Вы уверены? На 100%. Потому что 4-го у меня день рождения. И как назло вылетели пробки. А у меня гости. Я вышла к щиту, и тут увидела ее. Она выходила из квартиры с вещами. «Выходила с вещами», — еще больше заволновался Собакин. «4 января». «Да, именно так. Я занялась щитом, а она сумками. Я сказала привет, а она только кивнула. И принялась дверь запирать. А я вернулась к щиту, потом спохватилась. Она стояла у лифта, а я крикнула ей в спину: «Марина, у меня сегодня день рождения, не зайдешь?» И в это время двери лифта открылись. Она, не оборачиваясь, махнула рукой. Некогда, мол, и уехала. Я не обиделась. У человека дела, турпоездка, не до меня. Вы уверены, что это была она? «За кого вы меня принимаете?» — обиделась дама. «Зрение у меня, конечно, не очень, но ее одежду я узнаю с тысячи. И прическу. Она женщина со вкусом. Это была она, Марина. Большое спасибо». Все это время нынешняя жиличка, Оля, внимательно прислушивалась к разговору, а под конец сказала: «Здесь остались ее вещи, так я их не трогала». «Вещи? А ну-ка, покажите». «Так мне можно идти?» — спросила дама в шортах. «Конечно. Со щитом справитесь?» «А то!» Входная дверь закрылась, а Собакин пошел смотреть вещи Марины Юрьевны. Ничего примечательного он не нашел. Оставили то, что посчитали ненужным. Одежду, посуду, демисезонную летнюю обувь. Все это можно купить. Ни документов, ни драгоценностей не было. Самое ценное она унесла. Это совпадает с версией следствия. Они с Михаилом Кононовым были любовниками. Марина Юрьевна, юрист фирмы, была в курсе всех дел. Галина решила уехать к маме, а они собирались в турпоездку. Он поехал провожать жену на вокзал, но из-за пробок Кононовы опоздали к поезду. Михаил привез жену обратно, и тут... Тут Кошкин, который его ждал, вынужден был расправиться с обоими. Марина Юрьевна, естественно, подумала, что шеф убрали конкуренты. Последнее время Кононов ввозил в страну сомнительный препарат, содержащий наркотики. Она узнала об убийстве из вечерних новостей. Или еще как-то. Может, ездила к нему домой, поскольку мобильный телефон не отвечал, но узнала. И в панике решила сбежать. По ее логике, следующей должна была быть она. 4-го соседка застала ее выносящей из квартиры сумки. Марина Юрьевна очень торопилась. Взяла документы, драгоценности и в чем ходить. И исчезла. Куда? Кто знает. Женщина больше не объявлялась. Возможно, у нее были сбережения, и она решила спрятаться. Отсиживается где-нибудь. А возможно, ее нашли. Те, кто хотел перебрать к рукам фирму Кононова, нашли и... Собаке не удивится, если среди неопознанных трупов в городских моргах обнаружится тело юриста фирмы Кононова. Или не в городских. Мало ли куда она могла податься. В общем, дело темное, потому что здесь замешаны наркотики. А Кошкин врет. Последний штрих — визит к квартирной хозяйке. Собакин распрощался с жиличкой и пошел к Елене Викторовне. Она жила в двух шагах. Собакина встретила агрессивно. — А что я такое делаю? Людям помогаю. Беру, как все. — Но налоги не платите. — Как же? Разжилась. Вам только дай. Набегаешься. Больше отдашь, чем заработаешь. Я к налоговой полиции не имею никакого отношения. — Полиции? — взвизгнула Елена Викторовна. — Меня интересует ваша предыдущая жиличка. — Марина? Хорошая женщина. — Расскажите о ней, — попросил Собакин. — Сколько она у вас жила? — 3 года. — И скрылась так внезапно? — Признаюсь, это меня удивило. Елена Викторовна немного успокоилась и даже предложила. — Хотите чаю? — Чаю? В такую жару? — Ну, кофе. — Нет, ни чая, ни кофе не хочу, — вздохнул Собакин. — Воды кипяченой. — А минеральной? — Давайте, — обрадовался он. Пока пил воду мелкими глотками, она рассказывала. — Ничего плохого сказать про Марину не могу. Аккуратная. Я заходила к ней за деньгами в первую субботу каждого месяца, предварительно позвонив. Иногда, если была занята, она просила прийти вечером в воскресенье, но плату вносила в срок, аккуратно. В квартире был порядок. Я всегда считала, что с жиличкой мне повезло. И все так говорили. — Все? — Вы думаете, я одна этим занимаюсь? Квартиры сдаю. — Квартиры? — Ну что вы на меня так смотрите? Я заработала деньги, вложила их в недвижимость. Это надежнее, чем в банке, и доходнее. Не на пенсию же мне жить. — Ну, до пенсии вам далеко. Прищурившись, посмотрел на нее Собакин. А женщина собой не дурна. Откуда интересны деньги, чтобы вложить их в недвижимость? Но это не его дело. Собакин вздохнул. — Значит, она была аккуратна и вдруг исчезла. — Да, в первую субботу месяца. Это было 7 января, я ей позвонила. Телефон не отвечал. Я подумала, Рождество, но уехала. Подождала до 9-го. 10-го ведь на работу. — Кому? — Что вы меня на слове ловите? — Извините, продолжайте. — 9-го вечером я позвонила. Телефон не отвечает. Вот тогда я заволновалась. Взяла ключи и пошла туда. Денег мне за январь не заплатили? И я посчитала, что квартира теперь находится в моем распоряжении, и вошла. — Что вы там увидели? — подался вперед Собакин. — Бардак! Вещи разбросаны. На мебели недельный слой пыли. Я подумала, что на нее это не похоже. Обшарила все и... Елена Викторовна осеклась, покосилась на Собакина. Тот кивнул. — Продолжайте. — В конце концов, я имею право. Квартира-то моя. Мне за январь не заплатили. Значит, имею. Никаких документов я не нашла, из чего сделала вывод, что жиличка сбежала, даже не поставив меня в известность. — А должна была? — с иронией спросил Собакин. — У нас была договоренность. За месяц перед тем, как съехать, она обещала предупредить. И вдруг исчезла. Я от Марины этого не ожидала. Елена Викторовна поджала губы. — А тут сосед. Сменщику, мол, квартира нужна. Русский из севера. Один ребенок. Ну я... Отчего людям не помочь? — Все правильно. А Марина больше не объявлялась? За вещами, к примеру. Ведь в квартире остались ее вещи. — Какие там вещи? Барахло. Раньше можно было бы в комиссионку отнести, а сейчас... Она вновь осеклась. Я ничего не брала. Новые жильцы все запихнули на антресоли. Думаю, части выбросили. Что они не отнесли на помойку, то я отнесу. Вот и все. Вот и все. Эхом откликнулся Собакин. А человек исчез. В квартире, где он жил, сделали ремонт. Вещи запихнули на антресоли. И никаких следов. «Бывает!» Елена Викторовна пожала плечами. «Что ж, не буду вас больше беспокоить. Но если она вдруг объявится...» «Через полгода?» «Всякое бывает». «Хорошо, я вам позвоню». «И если вдруг вспомните что-то важное, я оставлю номер своего мобильного телефона в любое время». «Хорошо». Уже в дверях он спросил. «Скажите, а ее никто не искал?» «Милиция искала». «Милиция?» «Родственники подали заявление в милицию. Они приходили. Один раз. Я рассказала то же самое». «А кроме милиции?» «Нет, больше никто не искал». «А вот это немного странно. Если кто-то охотился за фирмой Кононова, он должен был попытаться найти сбежавшего юриста. Но ведь это не единственный канал. Что может знать квартирная хозяйка? У Марины Юрьевны наверняка были подруги. Их бы поспрашивать». Собакин распрощался и вышел на улицу. Ярко светило солнце. Он сделал все, что мог. И для Кошкина тоже, несмотря на свою к нему неприязнь. Завтра надо поехать к нему в СИЗО, вызвать на допрос и поставить перед фактом. Марину Юрьевну видели 4 января, в то время как убийство супругов Кононовых случилось 3-го. Это противоречит показаниям Ильи Валентиновича. Вот так. Но это будет завтра, с утра. Он должен узнать еще одну вещь. Сделать запрос в банк, где был открыт счет на имя Марины Юрьевны. Это стоило Собакину нервов и времени. Получить санкцию было непросто. А в банк он успел еле-еле, под конец рабочего дня. Подробную информацию ему дать отказались. Но то, что ему было нужно, Собакин узнал. В январе месяце со счета главного юриста фирмы Кононова были сняты все деньги. Она не оставила ни копейки, что подтверждало версию. Марина Юрьевна в бегах. Кошкину теперь придется непросто. Но утром его ждал сюрприз. Какое-то время Собакин даже не мог поверить в то, что случилось. И несколько раз переспросил в телефонную трубку. «Что ты сказал? Что?» Потом долго сидел, обхватив руками голову. И так бывает. Бывает и так. Потом встал и вышел в коридор. Он направлялся к Василию Семенову.